Крестьянин и жулики. Жил-был крестьянин, и был у него молодой буйвол. Велел крестьянин сыну пойти на базар и продать буйвола. Сын отправился на базар продавать буйвола, подошли к нему жулики. «Козу продаешь?» «Это не коза, а буйволенок», — ответил юноша. Но они в один голос твердили, что это коза, и купили буйвола за цену козы. Вернулся юноша домой. Отец спросил его: «Ну что, продал буйвола?» «Этот буйвол превратился в козу». «Кому ты его продал?» «Каким-то людям, кажется, египтянам». Взял крестьянин кошку и стал ее обучать. Когда он бросал свой посох, она его приносила хозяину. Когда оставлял где-нибудь свой плащ, она тоже приносила. Обучил он кошку и пошел с ней к тем жуликам. Сел рядом с ними, закинул посох далеко и велел кошке его принести. Она тотчас притащила посох. Потом бросил плащ, приказал принести. Принесла. Сказали жулики: «Если ты продашь эту кошку, мы ее у тебя купим». «Зачем мне ее продавать? Ведь она у меня как служанка». Стали жулики его уговаривать. Стали торговаться. Сошлись на 1000 золотых. Взял он деньги и пошел, а они получили кошку. Кошка увидела, что хозяина нет, и убежала. Жулики решили пойти к крестьянину, чтобы забрать у него обратно деньги, уплаченные за кошку. Пошли к нему, а было их 40 человек. Увидел их крестьянин, узнал и понял, что они пришли за деньгами. И придумал он такую хитрость. Положил все свои деньги коню под хвост, чтобы потом показать жуликам, как конь может делать золото. Привел он коня в дом, поставил его на парчевую подстилку и дал ему травы. Потом он угостил жуликов ужином, а они увидели коня и договорились между собой, что не будут напоминать хозяину о кошачьих деньгах, пока не узнают, что это за конь такой особенный, которому нужна парчевая подстилка. Смотрят они на коня, а он, знай, траву жует. Потом стал конь испражняться золотом. Посмотрели они на это чудо и решили, что лучше не заводить речь о кошке, а купить коня. Но хозяин вдруг сказал: «Зря я вам коня показал, как бы вы его ни сглазили». «Ты что, ведь мы сюда только затем и приехали, чтобы купить у тебя такого чудесного коня». «Конь у меня непродажный, ведь ему цены нет». Наконец они сторговались, уплатили крестьянину золото в 40 раз больше веса коня. 40 жуликов было, и каждый из них дал столько золота, сколько весил конь. Взял крестьянин у них все это золото и отдал им коня. Договорились жулики, что каждый из них будет брать коня к себе на один день. Взял его первый жулик, дал ему травы, постелил дорогую подстилку, закрыл ворота, а сам думает: «Вот встану завтра утречком, да соберу золото из-под коня». Утром проснулся, пришел к коню, а на подстилке один навоз. Но он ничего не сказал другим жуликам, молча передал им коня. Побывал конь у 40 жуликов, и каждый из них вместо золота получил навоз. Последний жулик спросил: «Друзья, у вас тоже не было золота, как и у меня?» «Да, братец, ни у кого не было». Тогда решили жулики пойти к хозяину коня и истребовать с него деньги, уплаченные за коня. Пришли они к нему, он усадил их за ужин, а сам пошел к жене и велел ей принести бараньи кишки. Принесла жена кишки, он наполнил их кровью, повязал ей на шею и сказал: «Сейчас перед гостями я сделаю вид, что на тебя сердит, и якобы убью тебя, а ты притворись мертвой. Потом подойду к тебе, вставлю взад тростинку, дуну в нее, и ты воскреснешь у них на глазах». «Слушаюсь», — ответила жена. Пошел крестьянин к жуликам, посидел с ними, а после ужина позвал жену. Пришла жена, и стал он ей выговаривать: «Вот это кушанье ты плохо приготовила». «В чем дело?» — спросила жена. «Да, плохо, никуда не годится». «Ладно, пусть плохо, но зачем же шум поднимать при гостях?» «Ах, ты еще и недовольна?» С этими словами он подошел к ней и ударил по шее. А на шее у женщины была повязана баранья кишка, наполненная кровью. Брызнула кровь, и женщина упала, как будто замертво. Когда увидели все это жулики, то страшно перепугались, стали шептаться между собой. Ведь это он из-за нас убил свою жену. Но вскоре крестьянин принес тростинку, вставил ее жене в зад, подул в тростинку, и жена вскочила. Жулики увидели, удивились и стали просить. «Продай нам эту тростинку, мы хотим ее купить», — ответил им крестьянин. «Эту тростинку я ни за что не продам, ведь я горячая голова. Каждый день сержусь на своих домашних и кого-нибудь из них убиваю, а потом вставлю тростинку, дуну, и они оживают по воле Аллаха». Стали они торговаться, и в конце концов все-таки купили у него тростинку за 2000 золотых. Ушли от него и договорились, что каждый из них будет брать тростинку на один день. Взял ее один из жуликов, рассердился на жену, убил ее, вставил тростинку ей в зад и стал дуть, но жена не ожила. На другой день передал он тростинку другому жулику, сделал тот со своей женой то же самое. И так все 40 жуликов поубивали своих жен. Спросил последний жулик остальных, и ваши жены тоже не воскресли? Не воскресли. После этого договорились жулики между собою так: теперь ты уж крестьянину от нас не уйти. Пойдем к нему, схватим, посадим в мешок и бросим в глубокий колодец. Пришли они к крестьянину, схватили его, запихали в мешок, зашили и потащили. Принесли к колодцу, сели перекусить, а мешок положили рядом с колодцем. А случилось так, что проходил там один пастух. Услышал крестьянин, что кто-то идет, и давай кричать: «Не хочу жениться на дочери моего дяди». Пастух услышал голос из мешка, подошел к мешку и спросил: «Чего ты не хочешь?» А в ответ из мешка послышалось: «Эти люди хотят меня насильно женить на дочери моего дяди, а я на ней жениться не хочу». «А если бы я был на твоем месте, меня бы женили?» «Да, клянусь Аллахом». Тогда пастух распорол мешок, выпустил оттуда крестьянина, а сам залез на его место. Крестьянин снова зашил мешок и ушел со стадом пастуха. А жулики сидели в стороне от колодца и ничего этого не видели. Поели, подошли к колодцу и взяли мешок. Стал пастух кричать: «Я хочу жениться на дочери моего дяди». Но они его не слушали, бросили в колодец. А потом поспешили в дом крестьянина, чтобы забрать деньги, которые он взял у них. Пришли, смотрят и глазам своим не верят. Сам хозяин дома цел и невредим. Поцеловал он всем им руки и сказал: «Когда вы спустили меня в колодец, то оказали мне большую милость». «Как же это получилось?» — спрашивают жулики. «Да ведь этих овец я привел из колодца». «Правда? Правда? Если правда, то спусти и ты нас в тот колодец». Пошел он и побросал их всех в колодец. Уж, конечно, оттуда они не выбрались. Так он отделался от них. Вернулся домой и сказал сыну: «Все это богатство досталось нам за маленького буйволенка».